По мощёной тихой улице, где гуляют, где целуются, где со скрипом еле катится старый пьяный трамвай. Ты мне шла навстречу, милая, симпатичная, вру, красивая, мне такие очень нравятся, я сказал тебе хай. Как все круто приключилось, ну повстречались, но влюбились мы, вообще не замечали мы ни весны, ни людей. И от чувств слегка уставшие со скамейки свежекрашенной мы кормили с рук отчаянных и дурных лебедей. Любаба моя ты, баба, голодаю тебя, взглядом целую тебя, небом рисую теплым дождем. Ты солнце мое красное, девчонка самая классная, мы дышим одним ветром, нам так клево вдвоем. Не грусти, моя хорошая, я хороший и не брошу я. Вот тебе букет признания и шалун месяц май. Вдоль пруда мощёной улицы, где гуляют, где целуются, увозил нас со свидания старый пьяный трамвай. Любаба моя ты, баба, голодаю тебя, взглядом целую тебя, небом рисую теплым дождем. Ты солнце мое красное, девчонка самая классная, мы дышим одним небом, нам так клево вдвоем. Любаба моя ты, баба, голодаю тебя, взглядом целую тебя, небом рисую теплым дождем. Ты солнце мое красное, девчонка самая классная, мы дышим одним ветром, нам так клево вдвоем. Нам так клёво вдвоём, нам так клёво вдвоём.